Затем в комнату вошел профессор Фафанов. Он был как раз в степени романтизирован. Насвистывая мелодию из сивильского цирюльника, он взялся готовить себе ужин. Опять смесь борща и китайского супа вонтон. Потом перешел к дону Базилио, снова вернулся к Фигаро и, нарастенизировавшись уже до мельчайших альвеол, наш преувеличенный москвитянин запел своим приятным молодым тенором. «Какая жалость!» — думал полковник не без меланхолии. «Вместо того, чтобы сформировать вокальный дуэт с такой прекрасной русской персоной, что, безусловно, произошло бы под покровительством щедрой и просвещенной Российской империи, я должен буду затащить его в грязнейшую грязь, в шантаж, обман, вербовку. Позорная судьба. Хочешь, не хочешь, то, что надо сделать, будет сделано». Черно-Чернов уже готов был выкатиться из-под кровати, когда зазвонил телефон. Какая непростительная ошибка со стороны опытного рыцаря плаща и кинжала. Уж телефон-то должен был быть отключен в первую очередь. «Хей!» — сказал атакующий женский голос. По крайней мере, слуховая техника не подвела полковника. «Это ваше объявление в Нью-Йоркском книжном обозрении?» «Да, но это была своего рода шутка, мэм», — промямлил Фил, как будто застигнутый врасплох. «О нет, мадам, полушутка, полусерьезное предложение, мэм. Внешне это была, так сказать, шутка, в то время как внутренне...» «Будьте любезны, не вопите на меня, мэм. Я был бы очень признателен, если бы на минутку...» «Да, я уважаю ваше время, мэм, и, конечно, я уважаю любого активного женского партнера. Да-да, сори. Не могли бы вы не называть меня больше гудилой, мэм?» «Нет-нет, ваше раздражение, мэм, абсолютно беспочвенно, так как я просто умираю увидеть вас как можно скорее». В какой неловкой позиции пребывал Черно-Чернов? Обнаружить себя, то есть выкатиться из-под кровати, когда неизвестный визитер поспешает сюда из соседнего квартала, было бы абсолютно преждевременно и неуместно. С другой стороны, пребывание на нижнем профиле, количество времени лицом вниз, могло в конце концов привести к потере чего? Да лица же, черт подери! Не говоря уже о возможности вместо лица подцепить какую-нибудь серьезную заразу. Конечно, он был достаточно экипирован для того, чтобы выйти из любой западни. Возьмите, например, вот лаборатории из растительного масла, приотвратительную резинку под кодовым названием «Грипп». Достаточно, чтобы на 3 минуты отключить от реальности целую станцию метро. Увы, в арсенале у него не было экипировки для организации дружеского мужского разговора. Да ее, кажется, и в природе пока не существовало, кроме, впрочем, молчок. А между прочим, как получилось, что объявление в Нью-Йоркском книжном обозрении оказалось незамеченным сектором садовых культур? Рвением к службе ей не могут похвастаться неряхи, лейтенанты Жмуркин, Потомкин и Лассо. Из своего убежища полковник отчетливо услышал приближающийся вверх по лестнице полет каблучков. Сердце какого мужчины останется равнодушным к полету каблучков вверх по лестнице? Сердце советского монархиста не было исключением. Паровозное дыхание профессора Фафанова. Дверь распахивается. «Джи!» — восклицает женский голос. Сладкий голос, хоть и насмешливо вызывающий, то есть не без металлической стружечки. Ну и воздух. Русские бы сказали, топор можно повесить. Странно знакомый голос. Полковник подкатился на 1/16 своей окружности ближе к большому миру. Все пространство за пределами пыльного убежища. Там ему удалось увидеть узкую туфельку, нервно постукивающую по сомнительному линолеуму. Эта туфелька немедленно пустила в ход всю цепь предположений, которые в конечном счете привели к заключению. Туфля принадлежит никому иному, как особе, состоящей под строгим наблюдением сектора садовых культур, доктору наук Урсуле Устрис. Прозвучал ее голос. «Ну и ну! Это вы, пробастыс? Не верю своим глазам. Поверили рукам своим?» Филарион, очевидно, не мог произнести ни звука и был неподвижен, если не считать пульсации и биения его внутренних органов. Клик туфельки мисс Устрис сделали шажок вперед. «Признавайтесь, вы именно меня имели в виду, когда помещали свое дурацкое объявление в Нью-Йоркском книжном обозрении?» «Мисс Устрис, может быть, тайком от самого себя в самых глубинных тайниках. Мисс Устрис, делайте ударение на последнем слоге, пожалуйста. Я не собираюсь менять своего имени из-за ваших похабных русских значений». «О, как угодно». «Клик, еще один шажок вперед». «Не будем тратить время зря, сэр». Невнятный дальнейший разговор задохнулся в мешанине звуков. Расстегивание рывками, жиканье молний, шипящие, стягивающие звуки, легкое хихиканье, хулиганские вскрики, странно лопающиеся пузырьки, непостижимое шамканье, затем огромная масса разгоряченной плоти лавиной свалилась на кровать, распластав тело полковника по полу на манер цыпленка табака в добрых старых средиземноморских традициях. Голова полковника оказалась в эпицентре чувственного урагана, а его левое сверхтренированное ухо самым непостижимым образом непосредственно вовлеклось в эту гормональную оргию. Беспомощный в нарастающем прибое титанических толчков, слуховой орган был растерт почти до кровотечения. Прекращение, молчание, шепот. «Я тебе нравлюсь, Фил?» Непостижимое чмоканье и шамканье. «Урси, ты гладкая, как тюлень, и пушистая, как коала». Журчанье. «Нет, вы посмотрите на этого нахального хамюгу. Я для него тюлень и коала». Приглушенный вопль гиганта. «О, не щипайся, мой зяблик! Твой кто? О, пожалуйста, не жми так сильно! О, вот так лучше, мой глупыш! Твой кто? Товарищ Фафанов, вы, конечно, невыразимо сладчайший гиппо, но, тем не менее, я вам не зяблик и не глупыш. Я ваш всадник, обезьяна». Охваченный паникой, полковник Черночернов сделал отчаянную попытку спасти свое ухо и другие выпуклости головы. Вновь пошли крупные, хотя уже вроде бы и не такие бешеные волны. «Фил, Фил, давайте не менять позиции. Оба партнера только выиграют от этого». «Третий партнер тоже», — быстро подумал полковник. «Вот так чудно. Ну, признайтесь, пользуетесь толчеными оводами?» «Как? Вы даже не пользуетесь толчеными оводами, мой пробасцис?» «Невероятно. Окей. Пока мы на этих волнах, почему бы нам не поговорить о наших общих темах? Скажите, вы действительно верите в этих бродячих славянских суслов?» «Конечно, верю. И обещаю развить свои соображения в очередном докладе, моя драгоценная». «Но знаете ли, сэр, делать пометки в блокноте во время грибальной раскачки? И потом, откуда эта банальность, моя драгоценная?» «О, простите, простите меня, моя жемчужная лагуна!» «Да-да, о да, я твоя жемчужная лагуна!» В конце концов, молодая луна пронизала своими лучами листву посольского квартала. «Благодарю вас, сэр, за прекрасную компанию», — сказала Урсула. «Это вам спасибо», — пробормотал Филарион. Схваченный внезапной тоской, он не мог видеть, как сворачивается в обратном направлении его столь прекрасное и неожиданное любовное приключение. «Она одевается. Разве это не жестокое возмездие за наши грешные восторги? Даже такие моменты проходят и пропадают». «Ты не останешься на ночь у Сула?» — спросил он еле слышно. «Простите, нет», — ответила она сухо. «Я должна еще поймать последний рейс на Нью-Йорк. Ну что ж, если я поняла правильно ваше объявление, все прошло достаточно гармонично, не так ли? Нет-нет, пожалуйста, не провожайте меня. И, пожалуйста, мистер Фафанов, никогда не называйте меня вашим дядей.